майский вечер за моим окном. Зимний ветер злой и снег колючий. Ты как сон исчезла, дом мой стал пустой, обжигая сердце болью жгучей. Ты как сон исчезла, дом мой стал пустой, обжигая сердце болью жгучей. Где ты? Нет тебя со мной, лишь тоска и грусть холодной ночи. Где ты? Где ты, Боже мой? Я хочу тебя увидеть очень. Где ты? Где ты, Боже мой? Я хочу тебя увидеть очень. Не могу поверить, рядом нет тебя. В темноте кромешной бродит кто-то. Унесет любовь и лето, холод декабря. Хлопну двери, не сказав ответа. Унесет любовь и лето, холод декабря. Хлопну двери, не сказав ответа. Где ты? Нет тебя со мной, лишь тоска и грусть холодной ночи. Где ты? Где ты, Боже мой? Я хочу тебя увидеть очень. Где ты? Где ты, Боже мой? Я хочу тебя увидеть очень. Я хочу тебя увидеть очень.